За 50 лет изучения кумранских свитков ученые до сих пор не пришли к единодушному мнению относительно того, что же из себя представляла кумранская община. Помимо значительно отличающихся идеологических установок самих исследователей, среди них есть не только атеисты, но и следующие или сочувствующие христианству, иудаизму и так далее. Трудность интерпретации найденных текстов заключается в первую очередь в их очевидной неоднородности. Общепризнанно, что обнаруженные тексты представляли собой довольно разностороннюю библиотеку, которая неизвестными лицами, не обязательно кумранитами, была спрятана до лучших времен. Тексты написаны в разное время, в среднем в интервале одного века, а по отдельным рукописям трех веков. Многие из них являются копиями, и поскольку найдены они были в разных пещерах, в радиусе десятка километров, а часть из них была принесена бедуинами вообще неизвестно откуда, то нет никакой уверенности в том, что первоначально они принадлежали одному владельцу, одной общине, а не нескольким конгрегациям. Анализ монет, найденных на предполагаемом месте обитания общины, показал, что между двумя периодами их активного использования существует разрыв длиною в жизнь одного поколения. Из дамасского документа следует, что был и третий период в жизни предполагаемых общинников – 20 лет до прихода учителя праведности. Кроме этого, многие исследователи считают, что внутри общины еще при жизни учителя праведности произошел раскол. Иными словами, случилось нечто подобное тому, что сделал Девадатта, уведя часть монахов Гаутамы Будды в созданную им альтернативную общину, внешне похожую на общину Будды, но по духу глубоко ей антагонистичную. Примечание. Первыми в мире монашескими общинами стали поселения буддистов, где за несколько веков до появления христианства были разработаны и усовершенствованы уставы и правила общинного общежития. Предполагается, что ессеи, терапевты, а значит и кумраниты, принципы монашеской организации усвоили от буддийских проповедников, в свое время разосланных царем Ашокой по всему миру. Не исключено, что после ухода праведного учителя из общины его последователи были вытеснены из общины и образовали отдельное поселение, поселения, тогда как в базовом лагере Хербет Кумран возобладали доктринеры, далекие от духовного видения. Однако упомянутые особенности обнаруженных свитков кумранской библиотеки, библиотек, не позволяют утверждать, что какая-то одна гипотетическая кумранская община на протяжении 2,5 веков представляла собой однородное объединение, идеологию которого выражала вся найденная совокупность текстов. Например, гностические тексты из Нагхамади некоторыми учеными были квалифицированы как литература, хранившаяся христианским монастырем в качестве образцов ересей. Действительно, апокриф Евангелия Иоанна трудно соединить в доктринальное целое с любым из канонических Евангелий, особенно синоптических. Примечания Матфея, Марка и Луки. Но поразительная неоднородность обнаруживается и в текстах кумранских свитков. Так, очевидное идеологическое несоответствие обнаруживается между благодарственными гимнами, первой половиной дамасского документа с одной стороны, и уставом, частью близкой уставу, из второй половины дамасского документа, и войной сынов света против сынов тьмы с другой. Противостояние между идеологическими установками элохистов и яхвистов, рассмотренное нами ранее, в чистом виде в реальной жизни выявить не так просто. Очень часто последователи противоположных доктрин со временем перенимают друг от друга образы, ритуалы, терминологию, хотя дух обоих направлений остается диаметрально разным. Текст «Войны сынов», выражающий идею ненависти к нееврейским народам, идею уничтожения всех инородцев и царствования на планете исключительно израильтян, заставил многих исследователей утверждать, что подобная идеология по духу совершенно противоположна ессеям. Мы бы добавили, что подобная идеология противоположна идеологии ессеев прежде всего пифагорейского типа, к которым мы относим последователей учителя праведности, но зато вполне могла поддерживаться какой-либо другой националистической яхвистской партией. Примечание. О пифагореизме среди ессеев смотри сноску на странице 581. Ряд ученых, внося очередной сумбур в и так запутанную историю кумранской общины, заявляют, что кумраниты, ввиду их милитаристской направленности, не могут считаться ессеями. Действительно, трудно при чтении строк, которые мы приведем далее, считать их приемлемыми для последователей учителя праведности, относить последних к сторонникам пифагорейско-платоновского гнозиса с присущей им, по сути, буддийской проповедью мира, любви, терпимости и равенства наций. Примечание. Блаватская, ссылаясь на Плиния, 23-79 годы нашей эры, заявляет, что буддийские миссионеры, по словам Плиния, обосновались на берегах Мертвого моря задолго до его времени. Блаватская, «Разоблаченная Изида», том 2, страница 130. Чтобы понять, чем отличался в представлениях древних племенной покровитель Бог от Всевышнего Бога, необходимо обратить внимание на значения, используемых в тексте Писания слов «народ», «племя» в связи с понятиями «элохим» и «яхве». Отметим, что для трех разных еврейских слов в русском переводе Библии используется одно и то же слово «народ» и реже «племя». Причем оба слова произвольно взаимозаменяются всякий раз, когда этого требует благозвучие чтения. Конечно, если бы текст имел в виду Всевышнего Бога, для которого все люди одинаково дороги, тогда наименования народы, племена и прочее действительно могли бы оказаться синонимами, то есть означали бы человечество как таковое. Но в Ветхом Завете нет такой нравственно-философской категории, как человечество. Субъект истории, выделяющийся среди природы общей судьбой и общей ответственностью. Другими словами, в Ветхом Завете, за исключением, быть может, аллегорических частей глав книги Бытия и книги Иова, трактование которых бывает весьма разным, не рассматриваются отношения между Богом и обладателем этой затерянной в космосе планеты земным человечеством. Только в политеистических, в кавычках, как их называют, или в натурфилософских системах, например, в индуизме, издревно существовала идея, что весь мир – это единый организм. Из древнеиндийского мифа обыватель узнавал, что мир представлял собою человека-гиганта, космос, головою которого был Сатурн, сердцем – Солнце и так далее. В других случаях Земля аллегорически представлялась как одно животное, у которого человечество – это его ум, растения – волосы, скалы – кости, почва – мышцы –